Глава 9. Деконструкция цепочки поставок. В трех предыдущих главах мы рассматривали деконструкцию цепочки поставок, связывающей потребителей, розничных продавцов и поставщиков. Все сделанные нами выводы справедливы и для отраслевых цепочек поставок. Отраслевые цепочки поставок включают изготовителей компонентов, поставщиков услуг, крупных сборщиков комплектующих, OEM и дистрибуторов. Технология та же, логика та же, возможности и угрозы в основном те же. Да, эти бизнесы относятся скорее к экономике материальных потоков, а не к экономике информации, но это не так уж и важно, потому что, как и в сфере розничной торговли, в области производства бизнес-бизнесу информация также является клеем, на котором держатся вертикальные связи и который является главным фактором создания конкурентного преимущества. Деконструкция может происходить в любой области, в которой ценность приносится в жертву доступности. Несомненно, участники отраслевых цепочек поставок более реалистичны и опытны, чем простые потребители. В промышленности объемы сделок существенно больше, цена доступности выше, связи с клиентами обычно определяются контрактными отношениями, а требования к информации с точки зрения ценности более сложны и серьезны. Широкая доступность с точки зрения возможностей коммуникации в этой области уже обеспечена и используется крупными корпорациями в течение многих лет в форме специализированных сетей, таких как системы электронного обмена данными EDI. Сегодня эти средства связи быстро модернизируются. На смену дорогим частным системам приходит экстранет, который работает на базе таких же открытых и универсальных протоколов, как и интернет. Однако главная проблема связана не с техникой, а со стратегией и заключается в использовании средств связи для разработки единых стандартов. В сфере производства единые стандарты имеют намного большее значение, чем в сфере потребления, и их намного сложнее разработать и обеспечить необходимую критическую массу. Поэтому деконструкция отраслевых цепочек поставок гораздо больше зависит от разработки таких единых стандартов. Ставки в этой игре высоки, риски огромны, а сама она чрезвычайно сложна. Это обуславливает известную степень фундаментальной неопределенности в сфере производства. Это значит, что победителями в этой игре будут те смелые стратегии, которые смогут создать правильные альянсы и обеспечить достаточные ресурсы для реализации успешной стратегии, нацеленной на создание общепризнанных стандартов. Подобно кристаллам, брошенным в раствор, эти успешные стратегии могут вызвать перестройку целых отраслей и изменить межотраслевые связи. Нет никаких оснований полагать, что на информационную экономику следует надевать смирительную рубашку материальной экономики. Разнообразие масштабов. Взаимозависимость между ценностью и доступностью на самом деле является взаимозависимостью между тремя факторами – ценностью, доступностью и стоимостью. Если потратить достаточно финансовых средств, можно добиться желаемой ценности и доступности даже со старой технологией. И такие расходы будут оправданы, если количество сделок и их участников, а также объемы операций будут достаточно велики. Это определяет различные проявления эффекта масштаба в области отношений, связывающих цепочки поставок. Логика деконструкции в различных звеньях проявляется по-разному. Крупные корпорации, проводя крупные сделки, требующие обмена большими объемами информации, обычно используют уже установленные системы электронного обмена данными EDI. Торговые фирмы на Уолл-стрит и автомобильные корпорации в отношениях с поставщиками первого уровня уже используют совершенно специализированные коммуникационные сети. Эти сети могут быть негибкими и основанными на старых технологиях мейнфрейма, но они уже обеспечивают ту степень ценности и доступности, которая нужна корпорациям. Следовательно, воздействие новых технологий имеет скорее операционный, а не стратегический характер. Они позволяют увеличить функциональность и снизить эксплуатационные расходы. Что касается мелких корпораций и менее крупных сделок, например, между розничными продавцами и поставщиками, то существующая информационная инфраструктура жертвует доступностью. Чтобы оправдать высокие затраты на электронные системы обмена ценными данными EDI, эти компании вынуждены замыкаться на прямых связях с поставщиками и потребителями. Примером могут служить отношения компании Walmart со многими средними компаниями-поставщиками. Следовательно, использование новых технологий позволяет заменить обособленные системы связи открытыми. Общие стандарты обуславливают расширение доступности и ослабление вертикальных связей. Если менее продвинутые компании или даже крупные корпорации совершают небольшие транзакции или сделки, лежащие за рамками генеральной линии бизнеса, например, покупка канцтоваров, то никаких специальных средств связи и инфраструктуры для этого не используется. Вполне достаточно телефона, факса и персональной карточки Rolodex. В этом случае возможность использования ценной для двух общающихся сторон, но рыночно дешевой инфраструктуры, предназначенной скорее для передачи данных, а не для голосовой связи, способна привести к скачкообразному росту доступности и переключения. Именно в этом случае воздействие новых технологий больше всего напоминает их влияние на потребительский сегмент. Если мелкие компании общаются друг с другом, главная проблема заключается в поиске партнеров своей весовой категории. Ограниченная доступность обуславливает затраты, связанные с поиском и неэффективностью рынка. Самые большие возможности для развития связи между такими компаниями имеют рыночные посредники, которые обеспечивают такую степень подвижности при совершении сделок и сотрудничестве, какая обычно может быть достигнута только в рамках корпорации. Масштабы определяют последовательность вероятного воздействия деконструкции на отраслевые цепочки поставок. Для крупных корпораций внедрение новых технологий – это модернизация на операциональном уровне с целью снижения затрат и повышения надежности и функциональности тех средств, которые они уже используют. Будучи почти побочным продуктом, эти новые технологии позволяют легко увеличить объемы небольших сделок, сделок с менее крупными компаниями, работающими с крупными корпорациями, и, наконец, сделок небольших компаний при их работе друг с другом. Там, где крупные корпорации не заинтересованы или не в состоянии играть роль катализатора, процветают рыночные посредники. Для менее крупных компаний это открывает новые каналы сбыта и поставок и устраняет многие информационные барьеры, ограничивающие их связи с другими компаниями. Для всех компаний деконструкция создает возможность налаживания отношений за пределами сложившейся линейной последовательности цепочки поставок. Крупным сборщикам комплектующих изделий OEM это позволяет связываться и эффективно сотрудничать с поставщиками своих поставщиков или с дистрибуторами своих дистрибуторов. Со временем доминирующие игроки или посредники начнут вводить более совершенные информационные стандарты, обеспечивающие увеличение ценности, что позволит отдельным предприятиям добиться такого тесного сотрудничества и координации, которое до сих пор было возможно только в рамках единой иерархической организации.